как мне вернуться домой?» Мужичок одним глотком прикончил содержимое своего стакана и теперь жалобно переводил взгляд с амфоры на Соню и обратно. Если честно, чувствовала она себя отвратительно. Наливать спиртное запойному — это как больному давать яду. Да только ситуация тут такая. Сама о себе не позаботишься, никто не пошевелится. «Не чисти», — все-таки прикрикнула она на представителя. «У нас тут интеллигентный разговор под хороший напиток, а не безобразная пьянка». Сама она из рюмки едва пригубила. «Никак», — сипло проговорил ее собутыльник. «Портал только в одну сторону работает». Услышать такое от сотрудника агентства было неприятно. Соня вгляделась в Толика, вдруг врет. Однако глаза у него были честные, мутные, но честные. «А ты как же?» Невозможность возврата пугала по-настоящему. «Как и ты», — хмуро буркнул он, не отводя взгляда от амфоры. «Что? Тоже замуж за принца?» «А что, принцы разные бывают». «Дура», — беззлобно сказал представитель. «Тоже с концами и без возврата». «И как же тебя угораздило-то?» «Задолжал кое-кому, не вернул. Они расписку взяли, что отработаю». Он тяжко вздохнул. «Так и подписал. Согласен на любую работу, лишь бы все законно. Готов на переезд. Вот и переехал. Скинули. А теперь только инструкции доводят». Соня не сразу осознала сказанное. Если даже этот представитель вернуться домой не может, то ее шансы на возвращение, и без того призрачные, теперь тают прямо на глазах. Взгляд мужичка на бутылку стал совсем жалобным. Соня плеснула еще капельку. Задача у нее была сложной. С одной стороны, развязать язык запойному соотечественнику, а с другой — не дать ему узюзюкаться до полного изумления и потери нравственных ориентиров. Задавать вопросы следовало пошустрее. На черта принцу столько жен. Культура у них тут, что ли, такая? Толик замер со стаканом, не донеся его до рта. «Ты чего? Сколько столько жен?» Удивление в его глазах было искренним. «Мне Кларина сказала, что в замке еще три штуки наших есть». «А это?» Толик махнул рукой и выпил. «Это у него не жен столько, а братьев. А вот у них уже жен. Вообще-то братьев у него четверо, но четвертый за престол бороться не будет». Какое отношение имеют жены из ее мира к борьбе за престол, Соня не поняла. «Ну...» Это она и попозже выяснит. Главное, многоженство тут не принято, и это, наверное, хорошо. Итак, следующий вопрос знатокам. А почему такая спешка со свадьбой? Толя перестал смотреть собачьими глазами и снова недобро сжал зубы. Потому что кто-то целую неделю не мог прыгнуть в воронку. Вроде и невелика премудрость. Упал и лети. Она даже не все справляются. Насчет воронки у Сони имелось собственное мнение. «Да я вообще не собиралась туда прыгать. Мне ваш принц до лампочки. Моего согласия кто-то спросил?» «А то как же? Анкету заполняла?» «Там внизу мелким шрифтом. В случае, если подходящий принц найдется, обязуясь незамедлительно явиться по зову сердца и сочетаться с данным принцем законным браком в соответствии с традициями его страны. Читать надо!» «Гады! Вот гады!» Соне захотелось стукнуть Толика чем-нибудь тяжелым. Хотя он-то в чем виноват? Тоже жертва обстоятельств. Но на ее вопрос он все-таки не ответил. «А спешка-то почему?» «Что неделя, что два дня. Королевские свадьбы, небось, задолго назначаются. А тут не познакомиться толком, ни характерами притереться, ни местные обычаи изучить». Толик, икнув, заявил. «Так ведь турнир-то через неделю. Не будет жены, и все. Пролетает наш принц, как фанера над Парижем, а невесту его того». Он снова уставился на амфору. «Турнир? Невесту того?» «Ничего себе новости! Или информатор уже заговариваться начал?» Задумавшись, Соня машинально плеснула чуть больше, чем следовало. Толик тут же ухватился за стакан обеими руками и залпом выпил, пока она не передумала и не отобрала спиртное. «Чего? Того?» «Ну как же, отравили, как обычно. Туда ей и дорога, если честно. Злобная баба была». Глаза представителя подозрительно заблестели. «Вот ты, Соня, человек. Ты душу мужика понимаешь. Я, Соня, за тебя горой. Если кто будет обижать, хоть стервозина эта Кларина, хоть муж объелся груш, ты мне только скажи». Во время этой пламенной речи смотрел он, впрочем, не на Соню, а на амфору. «Скажу, скажу», — проворчала она, оглядывая стол. «Надо бы представителю какую-нибудь закуску выдать, не то долго он не продержится». «А ты мне лучше скажи, что это за турнир такой, куда без жены никак?» Ответа не последовало. «Да что же это такое?» Стоило Соне на минуту отвести взгляд, Толик уже храпел, уронив голову на руки. «Да, не густо. Но хоть что-то становится понятно». Соня встала, взяла со стола амфору. Пусть трезвеет, защитничек. Попыталась припомнить обратную дорогу. Пока горничная вела ее, она примечала, где и куда сворачивать. Беседа получилась скоротечной. Но, может, оно и к лучшему. Глядишь, удастся вернуться в покое до того, как Кларина и ее хватится. Распахнувшаяся дверь и мрачная тетка на пороге поставили крест на этой надежде. «Ах ты ж иноземное отродье! Ты что же благородную семью позоришь? Где это видано, чтобы невеста принца по мужикам с бутылками бегала? Да средь бела дня, да на виду у всех!» На Соню накатила холодная ярость. Она едва успела остановиться и не подумать что-то вроде: «Да чтоб ты провалилась, карга старая!» Вместо этого она начала кричать не хуже той Кларины. «У нас в моем мире такое видано! Куда хочешь, туда и иди! С кем хочешь, с тем и разговаривай! И никакого позора благородной семье! А еще, чтоб ты знала, вообще никакой благородной семьи! Самая обычная, простая, без всех этих ваших великосветских заморочек! Если ты хочешь, чтобы я ваши традиции соблюдала, то подними свою толстую задницу и найди того, кто мне про эти традиции расскажет, раз уж самой тебе так некогда!» По телу пробежала знакомая уже физиотерапевтическая дрожь. Амфора в Сониных руках с шумом треснула и глиняными черепками разлетелась по комнате. Запахло спиртом и орехами. Но сама настойка пролилась на пол, не задев ни Соню, ни Кларину. Да и черепки летели как-то избирательно, ни один не попал ни в кого. Магия! Ну вот, полегчало. И уже все равно, что теперь сделать с ней стервозина, по меткому определению Толика. Пусть хоть в тюрьму сажают. А она высказалась. А что от этого бутыли бьются, не Сонина вина. Кларина смотрела на нее с минуту и молчала. А потом сказала вполне миролюбиво: «Пошли уже в замок. Сама все расскажу».